Книга четвертая. Документ 57. Сервилия из Рима своему сыну Марку Юнию Бруту. 8 августа. Письмо это застало Брута в Марселе, откуда он возвращался в Рим, закончив службу в качестве наместника Ближней Галлии. «Возвращайся, Марк, возвращайся в город, где все взоры обращены на тебя. Герой, чье имя ты носишь?» Юний Брут, изгнавший Тарквиния. «Живет в тебе, если не в крови, то в сердце, и его долг лег на твои плечи. Вернись в город, чье здоровье — твое здоровье, и чья свобода — твоя свобода. Римляне снова взывают к Бруту, и все взоры устремлены на тебя. Человек, который вызвал ярость Рима, не маленький человек. Человек, который душит Рим, велик во всем, но более всего велик он в своих прегрешениях. Убийца не должен уступать величием убитому, не то Рим будет порабощен вдвойне. Есть лишь один римлянин, достойный встать с ним вровень, и все взоры устремлены на тебя. Рука, которая его поразит, должна быть бесстрастной, как правосудие. Долг тирана-убийцы — святой долг. Еще нерожденные поколения вспомнят о нем со слезами благодарности. Приди и взгляни на него. Воздай ему честь, которую он заслужил. Взгляни на него, как великий сын смотрит на великого отца, и ударом, который выразит волю не одного человека, а 10 000, убей его. Помни о ребенке, который скоро должен у тебя родиться, подними руку и нанеси удар». Документ 57А. Брут Сервилий, возвращая ей письмо. «Письмо принадлежит тебе. Я прочел его, но это не делает его моим. Слова, которыми ты толкаешь меня на убийство моего друга и благодетеля, достаточно ясны. Слова же, которыми ты бросаешь тень на мое происхождение, не ясны. К 20 годам, моя госпожа, каждый мужчина должен сам себе быть отцом. Отец его по плоти имеет большое, но все же не такое большое значение. Однако те, кто ставит отцовство под сомнение, должны подтверждать свои слова клятвой, самой священной клятвой, и выражаться при этом ясно. Ты так не поступила. Тем самым я вдвойне утратил то уважение, которое я к тебе питал». Документ 57Б. Заметки Корнелия Непота. «Я выбрал подходящий момент, чтобы задать ему вопрос, который вот уже 30 лет хочет задать ему весь Рим. Скажите, мой друг, каково ваше мнение? Марк Юний Брут — сын Юлия Цезаря?» Он сразу протрезвел. «Корнелий, — сказал он, — слово «мнение» надо употреблять с осторожностью. Имея доказательства, я отважусь сказать, это мне известно. Имея ограниченное число доказательств, я отважусь сказать, что имею на этот счет мнение. Обладая еще меньшими доказательствами, я отважусь лишь высказать предположение. В таком вопросе, как этот, у меня нет достаточных оснований даже для них. Но допустим, однако, что эти предположения у меня есть. Неужели я выскажу их вам? Ведь вы, несомненно, включите их в свою книгу. А в книге предположения почему-то больше выпирают, чем факты. Факты можно опровергнуть, их можно перетолковать, а предположения не так-то легко отбросить. История, которую мы читаем, как правило, лишь цепь предположений, прикидывающихся фактами. Сын ли Цезаря Марк Юний Брут? Поставим вопрос так. Знаю ли я или считаю ли я, что в такое родство верят Брут, Цезарь или Сервилия? Брут — один из моих ближайших друзей. Цезарь — человек, за которым я пристально наблюдаю уже 30, нет, уже 40 лет. Сервилия, что ж, когда-то делалась попытка женить меня на Сервилии. Давайте взвесим этот вопрос. Я видел первых двух вместе несчетное число раз и могу утверждать, что никогда не замечал между ними ничего, что могло бы навести на мысль о подобном родстве. Цезарь высоко ставит Брута. Он питает к нему привязанность, сдержанную привязанность старшего к высокоодаренному младшему. Быть может, правильнее было бы сказать невольную привязанность. Он испытывает к нему даже нечто вроде страха или, по крайней мере, послушайте, Корнелий, разве нас старших всегда радует то, что в будущих поколениях появятся блестящие историки или ораторы? Разве нам не кажется, что наши преемники обязаны быть хуже нас? Кроме того, Цезарь всегда держался на расстоянии от людей неподкупных и независимых, хоть их и мало, так мало. Надо ли повторять, что Цезарю неприятно общество людей одаренных, или вернее обладающих и способностями, и благородством характера? Да, это так. Да, это так. Он благоволит к людям одаренным, если они бессовестны, и к людям высоконравственным, если они не от мира сего, но не выносят нравственности и одаренности вместе. Он окружил себя негодяями. Ему нравится беседовать с ними, нравятся их шутки, всех этих негодяев. Опия, Мамуры, Милона. А в делах он сотрудничает с такими, как Азий Наполеон, честными, преданными посредственностями. Отношение же Брута к Цезарю ничем не отличается от его отношения ко всем нам, людям старшего возраста. Брут никого не любит, не любил и не будет любить, кроме, конечно, своей жены, а из-за нее отчасти и своего тестя. Вы же знаете это бесстрастное красивое лицо, эту размеренную речь, эту суровую вежливость. Если бы он думал, что Цезарь его отец, или хотя бы это подозревал, нет, не верю. Я видел, как он благодарил Цезаря за покровительство. Я видел, как он спорил с Цезарем. Да что там, я видел, как он представлял Цезарю свою жену. Цезарь — законченный лицедей, мы никогда не узнаем, что он думал. Брут отнюдь не лицедей, и я могу поклясться, что такое родство даже не приходит ему в голову. Теперь остается предположить, что думает об этом Сервилия. Но прежде чем перейти к ней, надо добавить вот что. 30 лет назад многие были уверены, что их сожительство — факт несомненный. Сроки, так сказать, подтверждают это отцовство. В то время Цезарь укреплял свою политическую карьеру серией продуманных двойных любовных связей. Женщины тогда играли гораздо большую роль в республике, а Сервилия выделялась своим блестящим политическим умом не только среди патрицианок, но и среди патрициев. Она могла влиять на политику 20 глупых и неустойчивых мультимиллионеров. Ей достаточно было им подсказать, чего сейчас следует опасаться. Не судите о Сервилии тех лет по сегодняшней Сервилии. Сегодня это просто обезумевшая интриганка, которая запуталась в самых нелепых противоречивых идеях и забрасывает город анонимными письмами, автора которых можно угадать с первых же слов. Климат Рима стал менее благоприятен для женщин. Даже о Клодии десятилетней давности не стоит судить по теперешней Клодии. Рим 20-30 лет назад был ареной, где подвязались властные женщины. Вспомните мать Цезаря, мать Помпея и тетку Цезаря. Их мало что занимало, кроме политики, и они не разрешали думать ни о чем другом своим мужьям, любовникам, гостям и даже детям. Люди теперь делают вид, будто их возмущает, что их матери и бабушки по много раз выходили замуж и разводились из чисто политических соображений. Они забывают, что эти невесты не только приносили мужьям богатство и полезные семейные связи, тогда все знали, что жена сама по себе политический вождь. Да ведь когда борьба между Суллой и Марием достигла своего апогея, отравления так участились, что бывало дважды подумаешь, стоит ли пойти пообедать к родной сестре. И представляете, каким искусством должен был обладать Цезарь, чтобы переходить из постели одной воинственной Клитемнестры в постель другой. Как ему это удавалось, так никто и не знает. Но самое замечательное, что все его возлюбленные до сих пор его обожают. Часто в обществе одной из этих пожилых матрон я принимался его хвалить, и что же? Я замечал, как, затаив дыхание и чуть не падая от переполняющих ее чувств, мне внимает бывшая юная дева, убежденная, что она одна была музой этой царственной судьбы. Тут Цицерон разразился смехом, поперхнулся, и мне пришлось стукнуть его по спине. «И заметьте», — продолжал он, — «Цезарь, которому в браке удалось произвести на свет лишь одного ребенка, вне брака весьма справедливо заслужил прозвище отца своей страны. Думаю, что он почти наверняка пытался привязать к себе влиятельных возлюбленных при помощи детей. Часто замечали также, что когда его пассия объявляла ему, что она беременна, вы меня слушаете? И когда Цезарь был убежден, что он и впрямь отец будущего чада, он щедро за это расплачивался, вручая даме подарок и весьма ценный притом. Не забывайте, что в те годы, о которых мы говорим, Цезарь был нищим. Да, в течение 20 решающих лет своей жизни Цезарь был расточителем, не имеющим доходов, щедрым на чужое золото. Далее следует рассуждение Цицерона об отношении Цезаря к деньгам, уже приведенные в документе 12. Как бы там ни было, Цезарю удалось пустить в оборот столько денег своих друзей, что он смог подарить Валумнии Андромаху Апеллеса, куда как подходящий сюжет для неверной жены. Самое великое произведение живописи в мире, хотя и выленившее подобие того, чем оно было первоначально. Можно ли сомневаться, что ее дочери-близнецы — отпрыски Цезаря? Разве это не тот же нос, повторенный дважды? А Сервиле он подарил розовую жемчужину, которую она носит словно святыню на каждом празднике в память основания Рима. Это самая большая жемчужина в мире, и в свое время о ней только и говорили. Малоаппетитная грудь, на которой она ныне покоится, как вызов законам против роскоши, была когда-то, мой друг, не менее прекрасной, чем эта жемчужина. И не награда ли это за появление на свет Марка Юния Брута? Этого мы никогда, никогда не узнаем. Документ 58. Цезарь из Рима Бруту в Марсель. 17 августа. С Нарочным. Стоит ли говорить, с каким удовлетворением я узнал из разных источников, насколько образцово ты справился со своими высокими обязанностями? Надеюсь, моя похвала приятна тебе по двум причинам. Во-первых, потому что тебя хвалит друг, который радуется и гордится всем, что ты делаешь. Но главное, потому что я и сам слуга Римской Республики, который страдает, когда ей наносят обиды, и радуется, когда ей примерно служат. Клянусь бессмертными богами, я хотел бы слышать, что во всех других провинциях также царит правосудие, также неусыпно пекутся о подданных и также энергично исполняют законы. Тысячам людей, пробужденным от дремоты варварства, ты внушил любовь и почтение к Риму. Страх же к нему ты вселял лишь в той мере, в какой все мы должны чувствовать трепет перед законом. Возвращайся, мой юный друг, на родину, она ждет от тебя все более важных услуг. Письмо это предназначено лишь для тебя. Уничтожь его сразу же. Не торопись с ответом. Нарочный подождет, сколько понадобится. Я не считаю, что при республиканском строе вождь обязан выбирать или назначать себе преемника. Равно как и не считаю, что глава республики должен быть облечен диктаторскими полномочиями. Однако же я диктатор и убежден, что власть, которую я был вынужден взять, необходима стране, а также что назначение преемника сможет уберечь государство от новой изнурительной гражданской войны. Мы с тобой много и подолгу беседовали о природе власти и о том, насколько в данной время римским гражданам можно доверить самоуправление. В какой степени они способны самостоятельно править, мы с тобой не всегда сходились во мнениях. Я назначил тебя на пост, который ты сейчас покидаешь, чтобы на повседневной административной работе ты понял, до какой степени рядовые люди полагаются на вышестоящих. Теперь я хочу, чтобы ты занял такую же должность в столице и проверил эту истину на наших италийских согражданах. Я хочу, чтобы ты стал претором, и назначаю на ту же должность вместе с тобой твоего зятя, Кассия. Я хочу, чтобы ты был претором в столице. Этот пост более трудный, больше на виду у народа и ближе ко мне. Как я уже говорил, помня нрав наших граждан и политическое положение на полуострове, я считаю своим долгом назначить себе преемника. Правда, в моем положении я могу только его предложить, но не могу узаконить. Только одного не в силах знать человек — это будущего. Преемник должен утвердиться сам. Однако у меня есть возможность, буду ли я жив или мертв, оказать помощь тому, кто придет следом за мной. Прежде всего, открыть ему, как правят государством, и поделиться сведениями и опытом, которых он нигде больше не сможет получить. В качестве римского претора все это будет тебе доступно. Мне каждый день дают понять, что жизнь моя постоянно висит на волоске. Я не желаю принимать предосторожности, которые, обезопасив меня от врагов, ограничат мое передвижение и отравят мою душу страхом. Убийце нетрудно найти подходящее время в течение дня и меня уничтожить. Сознание опасности вынуждает меня подумать о преемнике. Умирая, я не оставлю после себя сыновей. Но даже если бы они у меня и были, я не считаю, что политическую власть следует передавать от отца к сыну. Она должна принадлежать только тем, кто дорожит общественным благом и обладает способностью и умением управлять. Я верю, что ты наделен и любовью к обществу, и способностями им править. Опыт же я смогу тебе передать. Теперь решай, хочешь ли ты взять на себя верховную власть. Прошу тебя сообщить мне свои соображения. Документ 58А. Брут Цезарю. Ответ с тем же нарочным. Благодарю за высокую оценку моей службы. Благодарю за помощь, оказанную во время исполнения моей должности. Я принимаю пост претора Рима и надеюсь, заняв его, сохранить то доброе мнение, которое позволило вам мне его предложить. О том более высоком посте, о котором вы пишете, я не желаю даже думать. Причина моего отказа содержится в вашем собственном письме. Разрешите привести ваши слова. Я не считаю, что при республиканском строе вождь обязан выбирать или назначать себе преемника. Место Цезаря может занимать только Цезарь. Опустеет оно, тогда и сама должность и единовластие тоже исчезнут. Пусть бессмертные боги надолго сохранят вас, дабы вы могли править страной, как вы один это умеете. Когда же вы покинете свой пост, да сохранят они нас от гражданской войны. Другие причины моего отказа касаются только меня лично. С каждым годом я чувствую, что меня все больше влечет к изучению философии. Послужив какое-то время вам и государству в качестве претора Рима, я попрошу освободить меня, ибо хочу целиком отдаться науке. На этой стезе я надеюсь оставить по себе память, достойную наших римских традиций и вашего доброго мнения обо мне. Документ 59. Цезарь Порции, жене Марка Юния Брута в Рим. 18 августа. Спешу доставить себе удовольствие и сообщить вам, что несколько дней назад я отозвал вашего супруга назад в столицу. И отозвал я его не без сожаления, потому что те, кто любит Рим, несомненно пожелали бы, чтобы он навсегда остался в Ближней Галлии и продолжал так же отменно служить ей, как служил до сих пор. Позвольте повторить вам то, что я ему недавно писал. Клянусь бессмертными богами, я хотел бы слышать, что во всех других провинциях также царит правосудие, также неусыпно пекутся обо всех подданных и также энергично исполняют законы. Разрешите сказать вам, что все, имеющее касательство к вашему дому, затрагивает и меня лично. Никакие разногласия не смогли пошатнуть глубочайшего уважения, которое я питаю к людям, наиболее вам близким. Порция была дочерью Катона-младшего. До меня дошли слухи, что вы ждете ребенка. Не вы одна, госпожа, а весь Рим ожидает появления на свет потомка таких благородных родов. Я рад, что отец ребенка будет с вами в столь знаменательный час. Документ 59А. Порция Цезарю. 19 августа. Порция, жена Марка Юния Брута, выражает свою благодарность диктатору Каю Юлию Цезарю за его любезное письмо и за участие в том радостном событии, о котором он мне сообщает. Документ 59-Б. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилию Турину на Капре. Приблизительно 21 августа. 947. Никому из нас не чужда зависть. У меня для зависти только три повода, если можно так назвать три объекта моего восхищения. Я завидую твоей душе, певческому дару Катула и Бруту из-за его новой жены. О первых двух я тебе уже подробно писал, хотя, наверное, вернусь к ним еще. Третий объект стал недавно занимать мои мысли. Я заметил ее еще тогда, когда она была женой моего друга, этого тщеславного растяпы Марка Кальпурния Бибула. Как идет женщине молчаливость, не та молчаливость, которая выражает рассеянность и пустоту, хотя и такая встречается редко, а умение молчать, ни на миг не теряя внимания. Оно украшало как мою Корнелию, я ее звал мое говорящее молчание, так и мою Юлию, давно умолкнувшую и молчащую даже в моих снах, украшает и порцию Катона. Но когда их побуждало что-нибудь заговорить, кто с ними мог сравниться в красноречии или остроумии? Они могли разговаривать о самых ничтожных домашних делах, и даже Цицерону в Сенате не удавалось так захватить своих слушателей. Раздумья, полные зависти, объяснили мне, почему это происходило. Банальность непереносима в устах того, кто придает ей значительность. Однако вся наша жизнь в ней погрязла. Значительно обрастает со всех сторон бесчисленными банальностями, а банальность имеет лишь то достоинство, что существует, и существует повсеместно. По самой своей сути, женщины хранить огромного числа таких важных незначительностей. Воспитание детей кажется мужчине рабством значительно более тягостным, чем скотоводство, и более раздражающим, чем ночевки среди мушкары в египетской пустыне. Молчаливая женщина умеет мысленно отделить мелочи, которым надлежит кануть в лету, от мелочей, еще заслуживающих внимания. Считается, что зависть к другому из-за его жены не сулит мира, однако у меня эта зависть носит вполне мирный характер. Пока был жив Бибул, я часто бывал у него дома и завидовал его вечерам в атмосфере размеренного покоя. Когда Бибул умер, у меня появились далеко идущие планы, но всякие попытки в этом направлении казались невозможными. У Брута, несомненно, тоже были далеко идущие планы. Его очень порицали за развод с Клавдией, дочерью Аппия Клавдия, дальней родственницей Клодии, после столь долгого брака. Но я его понимал, и теперь весь Рим видит, что такому счастью может позавидовать самый суровый стоик, а самый бдительный диктатор его простит. В результате этого брака усилилась единственная оппозиционная партия аристократов, которая и правда пользовалась широкой народной поддержкой. Брут женился на своей двоюродной сестре. Его мать Сервилия приходилась сестрой отцу Порции, Катону-младшему. Кассий и Лепид были женаты на единоутробных сестрах Брута, дочерях Сервилии от ее предыдущего брака с консулом Силаном. Обе они пользовались очень дурной репутацией. Можно ли сравнить Порцию с твоей или с моей матерью и моей теткой? Не знаю. Правда, в ее добродетели есть та прямолинейность, которая так вредит ее мужу и отцу, людям мрачным. Можно лишь пожалеть о суровости, которую породило отвращение к своей развратной среде. Она слишком быстро обретает нравоучительность и самодовольство. Приятно вспомнить, что мой молодой друг Брут не всегда был таким твердокаменным моралистом. Некогда он вздыхал у ног несравненной актрисы Кефириды и нажил богатство, выжимая соки из киприотов и каппадокийцев. Я был в тот год консулом и с трудом спас его от громкого процесса о вымогательстве. Да, эти моралисты праведны из чувства отвращения, отсюда их прямолинейность. Дай бог, чтобы это говорящее молчание оказывало благое влияние на прекрасного и благородного Брута. Игра слов по латыни «брутус» и «уродливый», и «низкий». Документ 60. Листовка заговорщиков. Ниже следующая листовка или письмо по цепочке разошлась в тысячах экземпляров в первой половине сентября 45 года по всему полуострову. Первая из них появилась в Риме 1 сентября. Совет 20 римлянам, достойным своих предков. Готовьтесь свергнуть тиранию, под которой стонет наша республика. Отцы наши умирали за те свободы, которые отнял у нас один человек. Образован совет 20, он дал клятву у алтарей, и знамения говорят, что дело его правое и увенчается успехом. Пусть каждый римлянин, получивший этот листок, перепишет его 5 раз. Постарайтесь, соблюдая тайну, передать эти копии в руки 5 римлянам, которых вы считаете своими единомышленниками, или тем, кого вы можете привлечь на нашу сторону. Пусть они сделают также по 5 копий. Ждите следующих листовок. Со временем мы перейдем к более решительным действиям. Смерть Цезарю. За нашу родину и наших богов. Молчание и решимость. Совет 20. Документ 60А. Азиний Палеон Цезарю. Заключительная часть приведенного в документе 14 донесения Палеона Цезарю из Неаполя от 18 сентября. Я пересылаю военачальнику 13 копий листовки, полученных за последние 6 дней. 3 на квартиру в Пазилипо и 10 сюда. Военачальник заметит, что 5 из них явно написаны одной рукой, хотя почерк пытались изменить. Квинт Котто получил 16 листовок, Люций Мелло — 10. Подрывная работа велась в здешних местах и среди простого народа, то есть среди тех, кто не умеет ни читать, ни писать. Среди них распространяли камешки и раковины, на которых написано «20СЦ» — «Совет 20. Смерть Цезарю». «Мой вестовой собрал много таких», — уверяет, будто к ним относятся скорее с негодованием, чем с охотой, и поэтому стали распространять другие камешки с надписью «20С. Смерть Совету 20». Надписи выцарапывают на мостовых, на стенах и прочем. «Я не смею давать советы военачальнику, какими мерами пресечь эту деятельность. Сообщу, однако, к чему пришли при обсуждении этого вопроса Кота, Мела, Линий Турбатий и я. Первое. Движение началось в Риме. В Неаполе первые листовки появились на 15 дней позже. Второе. Задержаны три раба, распространявшие эти письма. Их подвергли пытке. Двое заявили, что нашли листовки, адресованные нам в общественных местах. Одна старуха нашла листовку на лотке с финиками, которыми она торговала, и решили доставить по адресу в расчете на вознаграждение. Широкое распространение листовок основано на обычае делать подарки тем, кто приносит письма. Третий раб сказал, что письмо, адресованное мне, дала ему на набережной женщина, закутанная в покрывало, и заплатила за доставку. Третье. Люди, затеявшие это дело, вряд ли принадлежат к группе Клодии Пульхры. Она не обладает для этого ни настоящей хитростью, ни выдержкой, или к недовольным из окружения Кассии и Каски, которые ограничились бы небольшой группой заговорщиков. Желание вовлечь как можно больше участников, отсутствие откровенных призывов к насилию, а также притязание на божественную поддержку показывают, что тут замешаны люди серьезные и, скорее всего, пожилые. Мы не исключаем возможности, что к таким мерам могли прибегнуть Цицерон или Катон. Четвертое. Трудно представить, как такая цепочка писем может побудить перейти от пассивного сопротивления к активному. Однако все мы считаем, что это движение способно нанести ущерб твердой власти и ждем указания принятия мер к его подавлению. Документ 60-Б. Вторая листовка. Она еще шире разошлась по всему полуострову. Первые копии появились в Риме 17 сентября. Второе послание Совета 20 всем римлянам, достойным своих предков. Каждого римлянина, получившего это воззвание, просят снять с него 5 копий и, соблюдая полную тайну, передать их тем гражданам, которым они вручили наше первое письмо. Вот наше указание. Начиная с 16 числа сентября месяца, каждый римлянин и его домочадцы должны по возможности делать покупки в городе, являться в суд и участвовать во всех общественных делах только почетным дням. Кроме того, все живущие в Риме должны усердно приветствовать появление диктатора и сопровождать его во время публичных выступлений. В разговорах следует восторженно поддерживать все его мероприятия, особенно перевод столицы на восток, военный поход в Индию и восстановление царской власти. В нашей следующей листовке мы перейдем к еще более решительным действиям. Смерть Цезарю. За нашу родину и наших богов. Молчание и решимость. Совет 20. Документ 60-В. Заметки Корнелия Непота. Запись сделана после смерти Цезаря. Осень 45 года. Главной темой разговоров были так называемые цепные письма и приезд Клеопатры. По правде говоря, эту затею с письмами многие тоже приписывали царице Египта. Казалось, в ней есть какое-то восточное коварство, на которое не способен римлянин. Предписание отправлять все общественные обязанности только почетным дням вызвало живой интерес. Поначалу было замечено, что люди деятельны главным образом по нечетным дням. Но постепенно это пошло на спад, и деятельность явно переместилась на четные дни. Документ 61. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилию Турину. 8-20 сентября. С приложением копии первой листовки заговорщиков. 979. Кто-то изобрел новый способ подготовить народ к государственному перевороту и моему убийству. Прилагаю копии одной из прокламаций. Они распространяются по всей Италии тысячами. За последний год не проходило и дня, чтобы я не получал новых подробных сведений о том или ином заговоре. Мне приносят списки имен и отчеты о сборищах. Я перехватываю письма. Большинство таких сообществ невероятно беспомощно. Среди участников, как правило, находится один, кто охотно продаст остальных за деньги или расположение начальства. К каждому новому заговору я отношусь с любопытством, но оно скоро проходит. Прежде всего, я знаю, что рано или поздно умру от рук тирана-убийц. Я не захотел отягощать свою жизнь постоянной вооруженной охраной, а свой мозг вечными подозрительностью и тревогой. Я, конечно, предпочел бы пасть от кинжала патриота, но не защищен я от удара безумца или завистника. А тем временем, заключая в тюрьму, разоблачая, ссылая и убеждая, я пресек те заговоры, о которых мне сообщали. Повторяю, я следил за ними с любопытством. Ведь не исключено, что среди замышляющих мою смерть найдется человек, который прав там, где я ошибаюсь. На свете есть много людей лучше меня, но я еще не видел никого, кто мог бы лучше управлять нашим государством. Если он существует, он, наверное, замышляет мое убийство. Рим в том виде, в каком я его создал, в том виде, в каком я вынужден был его создать, не слишком привольное место для человека, обладающего даром правителя. Если бы я не был Цезарем, я стал бы убийцей Цезаря. Эта мысль до сих пор не приходила мне в голову, но я понимаю, что она верная. Это одно из многих открытий, которые я делаю, когда пишу тебе. Но есть и более глубокая причина, почему мне хочется узнать человека, который меня убьет, хотя узнать его я смогу лишь в последнюю минуту жизни. Ибо это снова подводит меня к мысли, которая, как ты знаешь, меня все больше занимает. Существует ли во Вселенной или над ней высший разум, который за нами следит? Меня часто называли любимцем судьбы. Если боги существуют, значит, то положение, которое я занимаю, дали мне они. Они ставят людей на положенные им места, но человек, занимающий мое, один из самых заметных их подначальных. Так же, как в своем деле Катул, как ты, как в прошлом Помпей. Человек, который меня убьет, быть может, прольет какой-то свет на то, что собой представляют боги, ведь он избранное ими орудие. Но когда я это пишу, перо выпадает у меня из рук. Наверное, я умру от кинжала безумца. Боги скрываются от нас даже в выборе своего орудия. Все мы отданы на милость падающей с крыши черепицы. Нам остается представлять себе Юпитера, срывающим с крыш черепицы, которые упадут на голову продавца лимонада или Цезаря. Судьи, приговорившие Сократа к смерти, не были орудиями богов. Не были ими и орел с черепахой, убившие Эсхила. Очень возможно, что в последние сознательные минуты я получу последнее подтверждение тому, что все в жизни течет так же бессмысленно, как поток, несущий палые листья. Я изучаю каждый новый заговор с любопытством, вот еще почему. Мне так хотелось бы узнать, что меня смертельно ненавидит человек, чья ненависть бескорыстна. Так редко встречаешь бескорыстную любовь. В побуждениях тех, кто меня ненавидит, я пока что видел лишь зависть, честолюбивую жажду самоутверждения или самоутешительную жажду разрушения. Но, может быть, в последнее мгновение мне будет дано взглянуть в глаза тому, кто думает только о Риме, кто думает только о том, что я враг Рима. 980-982. Уже приведенные в документе 8. 983. О погоде. 984. О все большем разрыве между литературной и разговорной латынью и об отмирании падежных окончаний и сослагательного наклонения в просторечии. 985. Снова о праве старшего сына на наследование имущества. 986. Сопроводительное письмо ко второй листовке. Прилагаю второе воззвание Совета 20. Я пока не узнал зачинщиков. Тут пахнет какой-то еще невиданной формой мятежа. С самого детства я присматривался, как ведут себя люди с теми, кто поставлен над ними и может ущемлять их волю. Сколько почтения и преданности, скрывающих столько же ненависти и презрения. Почтение и преданность вызваны благодарностью к вышестоящему за то, что он освобождает их от ответственности за важные решения. Презрение и ненависть – злобой к тому, кто ограничивает их свободу. Каждый день и каждую ночь даже самый кроткий человек хотя бы бессознательно становится убийцей тех, кто его подчиняет. В юности я был поражен, осознав, что и во сне, и наяву способен мечтать о смерти своего отца, своих наставников и своих учителей, к которым я хоть и не всегда, но питал искреннюю любовь. Поэтому я с некоторым удовольствием слушал песни, которые распевали мои солдаты у походных костров. На каждые четыре прославлявших меня как божество всегда бывало пятое, поносившее меня за идиотизм, старческое сладострастие и немощь. Эти песни распевались громче всего, и лес звенел от числа предвкушения моей кончины. Я не чувствовал ни малейшей злобы. Мне было чуть-чуть смешно, и я ощутил быстрое приближение старости, когда узнал, что даже Марк Антоний и Долабелла на какое-то время примкнули к заговорщикам, замышлявшим мою гибель. Начальник, которого они любили, вдруг слился в их представлении со всеми начальниками, которых они ненавидели. Ведь только собака никогда не кусает своего хозяина. В таком противоречии душевных побуждений одна из движущих сил нашей жизни, и не нам ее одобрять или порицать, ибо, как все наши главные побуждения, она приносит одновременно и зло, и добро. И этим лишний раз подтверждается мое убеждение, что умом прежде всего движет желание неограниченной свободы, а это чувство неизменно сопровождается другим, паническим страхом перед последствиями такой свободы. Документ 62. Заметки Катула, обнаруженные тайной полицией Цезаря. Поступили к диктатору 27 сентября. Эти беглые заметки были набросаны на оборотной стороне листов с отрывками из стихов поэта и на грифельных досках, и там и тут они были небрежно стерты. Был образован Совет 20. Этот Совет 20 принес клятву у алтарей, начиная с 12-го будущего месяца сентября, по нечетным дням месяца воздержаться от всех, неуклонное присутствие при всех публичных появлениях диктатора, выражение безудержной лести. Документ 62. А. Цезарь Катулу. 27 сентября. До меня дошло, что кое-кто из ваших друзей затеял выпуск серии документов, имеющих целью свергнуть правительство данной республики. Я считаю эти попытки скорее мальчишеским заблуждением, чем преступным умыслом. Ваши друзья должны были заметить те меры, которые я уже принял, чтобы обезвредить их и выставить на всеобщее посмешище. Однако на меня оказывают давление, чтобы я публично наказал виновных. Мне трудно поверить, что вы принимали участие в такой наивной попытке вершить общественные дела, но есть доказательства, что вы, во всяком случае, были о ней осведомлены. Во имя моей долголетней дружбы с вашим отцом я хочу проявить снисхождение к этим заблуждающимся молодым людям. Я отдаю их судьбу в ваши руки. Если вы заверите меня, что их участию в распространении подметных писем будет положен конец, я сочту инцидент исчерпанным. Я не желаю ничего слышать в защиту их действий. Одного вашего заверения будет достаточно. Вы сможете его дать послезавтра, когда, как мне сказали, мы встретимся на обеде у Публия Клодия и госпожи Клодии Пульхры. Документ 62 Б. Катул Цезарю. 28 сентября. Письма, о которых вы говорите, задумал я один, и первые копии разослал также я один. Никакого совета 20 не существует. Разумеется, диктатору мог показаться наивным способ, которым я хотел напомнить римлянам о все большем сужении их свобод. Его власть безгранична, так же, как и его ревнивое отношение к любой свободе, кроме своей собственной. Его власть разрешает ему даже рыться в личных бумагах граждан. Я прекратил сочинять письма, так как они потеряли всякий смысл. Документ 62 В. Третья листовка заговорщиков. Написанная Юлием Цезарем. Говоря, будто листовки потеряли всякий смысл, Катул подозревает, что страну наводнили письма, написанные в подражании его собственным. Граждане растерялись и все меньше испытывали к ним интерес, поэтому заговор быстро сошел на нет. Третья листовка, появившаяся через несколько дней после второй, имела самое широкое хождение в народе. «Совет 20 посылает вам, римлянам, достойным своих предков, третье сообщение. Совет 20 считает, что его письма получили достаточно широкое распространение. В сотнях тысяч людей пробудилась патриотическая ненависть к угнетателю и ненасытная жажда его смерти. А пока что надлежит подготовить народ к этому радостному событию, поэтому не теряйте ни единой возможности высмеять так называемые достижения тирана. Умоляйте его завоевание». Помните, что земли были отвоеваны полководцами, служившими под его началом, заслуги которых он отрицает. Его зовут непобедимым, но всем известны его дорого стоившие поражения, которые он скрывал от римского народа. Распространяйте рассказы о его трусости перед лицом врага. Вспомните гражданскую войну, вспомните Помпея. Напоминайте народу о великолепии его зрелищ. Раздача земель. Распространяйтесь о том, как несправедливо поступили с крупными землевладельцами. Намекайте, что ветераны получили только каменистые или заболоченные земли. Совет 20 составил подробные планы сохранения общественного порядка и управления финансами. Все слабоумные дикты диктатора, законы против роскоши, реформы календаря, новые денежные знаки, система раздачи зерна, бессмысленная растрата общественных средств на обводнение земель и контроль за водными путями будут тут же отменены. Благосостояние и достаток воцарятся вновь. Смерть Цезарю за нашу родину и наших богов. Молчание и решимость. Совет 20. Документ 63. Кай Кассий из Палестрины своей теще Сервилии в Рим. 3 ноября. В этом письме между строк говорится о возможности покушения на Цезаря и о способах вынудить Брута примкнуть к заговору. «Общество желающих воздать почести нашему другу растет с каждым днем. Имен многих мы даже не знаем. Наши попытки выяснить имена тех, кто воздал ему почести в прошлом месяце, тех, кто напал на Цезаря 27 сентября, оказались тщетными. Подобрать подходящий случай нелегко, ведь почести должны быть неожиданными для чествуемого и в то же время произвести сильное и по мере возможности приятное впечатление на окружающих. Был план осуществить это в конце приема, устроенного царицей Египта. Однако наш почтенный гость таинственно исчез с празднества. Есть предположение, что его предупредили о готовящихся овациях. Я все больше склоняюсь к тому, что это радостное событие следует отложить, пока хотя бы еще один из ближайших соратников нашего друга тоже не пожелает воздать ему эти почести. Мы глубоко благодарны вам за ваши старания. Тот, кого я имею в виду, избегает моего общества и даже прислал извинения, что не сможет принять меня у себя. Вы убедили нас, досточтимая госпожа, в необходимости спешить. Мы также опасаемся, что другие могут нас опередить в этом похвальном начинании, и это приведет к самым пагубным результатам. Надеюсь посетить вас, когда в следующий раз приеду в город. Желаю многих лет жизни и здравия диктатору. Документ 64. Порция, жена Марка Юния Брута, своей тетке и свекрови Сервилии. 26 ноября. При всем моем уважении к вам, я вынуждена настойчиво просить вас больше не бывать в нашем доме. Мой муж не утаил от меня, с какой неохотой он вас принимает и какое облегчение испытывает при вашем отъезде. Вы должны были заметить, что он никогда не посещает вашего дома, из чего можно заключить, что он вас принимает у себя только из сыновнего долга. Его раздраженное состояние и беспокойный сон после вашего ухода вынуждают меня писать это письмо. Мне бы следовало сделать это раньше, ибо я считаю неприличным, чтобы меня, его жену, высылали из комнаты всякий раз, когда вы беседуете. Вы знаете меня уже много лет. Вы знаете, что я не сварлива и прежде не раз выражала вам свою признательность. Но ведь и мои близкие были вынуждены прибегнуть к той же мере, отчего мне, правда, не легче. То есть ее заловки, жены Кассия и Лентула, по-видимому, тоже закрыли перед своей матерью двери. Муж не знает о том, что я вам пишу, однако я не возражаю, чтобы он об этом узнал, если вы найдете нужным ему сообщить. Благодарю за сочувствие по поводу моей тяжкой утраты, выкидыша. Меня бы больше тронули ваши заверения в любви, если бы вы считали меня членом семьи, который вправе участвовать в ваших жарких спорах с моим мужем. Документ 64А. Надпись. Ниже следующие слова были начертаны на золотой табличке, вделанной наряду с другими памятными таблицами в стену за домашними алтарями рода Порциев и Юниев, где они и оставались вплоть до разрушения Рима. Порция, дочь Марка Порция Катона Утического, будучи замужем за Марком Юнием Брутом, тирана-убийцей, знала, что муж скрывает от нее свои замыслы освобождения римского народа. Как-то ночью она глубоко вонзила кинжал себе в бедро. Долгие часы она не издавала ни стона, несмотря на терзавшую ее боль. Утром, показав рану мужу, она сказала: «Если я могла молчать, терпя такую боль, неужели ты не веришь, что я умолчу о том, чем захочет поделиться со мной мой повелитель?» Тогда муж со слезами обнял ее и рассказал все, что таил в своем сердце. Документ 65. Госпожа Юлия Марция из дома диктатора в Риме, Луцию Мамилию Турину на остров Капри. 20 декабря. «Мы пережили такое тяжелое время, дорогой мальчик. Ты меня прости, но я не буду во все это вдаваться. Ужасное происшествие, осквернение таинств доброй богини, нас всех просто убило. Мы стараемся как можно реже выходить из дома и словно призраки бродим, вглядываясь друг в друга. Мы все ждем какой-то кары. Я чуть было не сказала, мы жаждем этой кары. Хотя в сущности мы уже наказаны. Даже празднества в честь Сатурна, сам понимаешь, прошли время невесело. Сатурналии начались 17 декабря. А мой управляющий пишет, что и наши горные деревушки окутаны мраком. Я особенно огорчаюсь за детей и рабов. Для них это время года всегда было самым счастливым. Последние новости тревожат меня не меньше, чем сам скандал. Подлую пару оправдали. Судьи, несомненно, подкуплены. Клоди заплатил им громадные деньги. Что тут скажешь? Нам приходится жить в городе, где деньги сильнее общественного мнения. Мне рассказывали, что возле домов судей целый день толпится народ и плюет на стены и двери. Утром я перемолвилась несколькими словами с Цицероном. Он вне себя от отчаяния. Речь его на процессе была лучшей из всех, какие он когда-либо произносил. Я ему это сказала, но он только махнул рукой, и по щекам его покатились слезы. Отказ племянника выступать обвинителем мне понятен, хотя я глубоко об этом сожалею. Если у него не хватило духа сделать это как ее мужу, он был обязан выступить как верховный понтифик. Тут есть еще одна подробность, которую я должна тебе сообщить, но под большим секретом. Племянник знал заранее, что этот ужасный человек явится на таинство. Он мог приказать схватить его у входа, но пожелал, чтобы все дело само вышло наружу, как это и произошло. «Да чего мне жаль, что тебя здесь нет, дорогой Луций. Он сам не свой. Он меня попросил, чтобы я пока побыла с ним. По моему настоянию, мы остались жить в общественном здании». Верховный понтифик обычно жил в общественном здании на священной дороге, которая предоставлялась ему государством. Цезарь, в связи с тем, что в скандале была замешана его жена, предпочел бы переселиться в свой дом на Палатинском холме. Он еще больше погрузился в работу. Теперь мы уже почти наверняка вступим в войну с парфянами. Коринфский перешеек будет перерезан каналом. Марсово поле перенесено в другой район, к подножию Ватиканского холма. А на месте теперешнего поля будет большой жилой район. Откроют библиотеки для народа целых 6 в разных концах города. Вот тема наших застольных бесед, но мысли его заняты другим. Ах, если бы с ним был друг, перед которым он мог бы излить душу. Он больше не приглашает своих всегдашних сотрапезников. Время от времени у нас бывают Децим Брут и другой Брут, но вечера проходят невесело. Наш друг умеет проявлять дружбу только к тем, кто сам относится к нему с приязнью. Как говаривал мой муж о таких людях, смельчак в любви, всегда робок в дружбе. Хочу поделиться с тобой еще одним секретом. Первое предостережение о наглом святотатстве, замышляемом Клодием, пришло к нам, как бы ты думал, от кого? От египетской царицы. В городе упорно говорят, будто племянник на ней женится. Тогда было бы понятно, что ее побудило разоблачить чудовищный заговор. Однако могу тебя заверить, что в подобных слухах нет ни капли правды. Что-то между ней и нашим другом произошло. Не знаю, что именно. Думаю, отчасти из-за этого разлада он так и угнетен. Да и она страдает, я знаю. Люди считают, что мы, пожилые женщины, тонко разбираемся в любовных интригах. А вот я нет. Могу сказать одно. Какая-то дурацкая помеха испортила в высшей степени приятные отношения. Бросилось мне в глаза и то, что мой внучатый племянник Марк Антоний совершил поездку на восточное побережье. Глупо, что Цезарь живет один. Мы с ним об этом говорили. Пора смазливых девушек миновала. Кто мог бы стать ему более подходящей женой, чем наша милая Кальпурния, которую все мы так давно знаем? Она вела себя сдержанно и с достоинством при многих весьма сложных обстоятельствах. По-моему, ты скоро услышишь, что она переехала в этот дом после весьма скромной церемонии бракосочетания. Лают собаки. Он вернулся. Я слышу, он здоровается с домашними. Только тот, кто сильно его любит, почувствует, как притворен его веселый тон. Я не перестаю себе удивляться. За свою долгую жизнь я многих любила и потеряла, но никогда еще я не чувствовала себя такой бессильной помочь чужому горю. Я даже не знаю его причин, вернее, главной из многих возможных. На следующий день. Пишу в торопях, дорогой Луций. С кем же мне поделиться, как не с тобой? Странные творятся дела. Даже он не смог удержаться и рассказал мне сделанной небрежностью о множестве заговоров, которые то и дело открывают, о попытках произвести государственный переворот и убить его. Он свертывал и развертывал какие-то бумаги. В прошлом году это был Марк Антоний, сказал он. А теперь, кажется, об этом подумывает и Юнибрут. Я с ужасом отшатнулась. Он наклонился ко мне и сказал со странной улыбкой: «Никак не дождется, чтобы успокоились эти старые кости. Как мне жаль, что тебя здесь нет, дорогой Луций». Документ 66. Клеопатра госпоже Юлии Марции на ее имение в Альбанских холмах. 13 января. Меня очень обрадовало, что вы совсем оправились от вашего недомогания. Надеюсь, мои ежедневные посланцы не слишком обременяли тех, кто за вами ухаживал. Я ожидала вашего выздоровления для того, чтобы задать вам неотложный вопрос. Я со всех сторон окружена врагами, однако мне все же повезло. Вы не только единственный человек, к кому я могу обратиться, но и лучше, чем кто бы ты ни был, можете дать мне совет. Милостивая государыня, я приехала в Рим в интересах той великой страны, которой я правлю. Я приехала как чужестранка, не знающая обычаев римлян и рискующая совершить ошибки, пагубные для моих целей. Желая от этого уберечься, я учредила сеть наблюдателей, которые осведомляют меня о том, что происходит в столице. Я никогда не пользовалась полученными сведениями во вред законнейшим интересам римских граждан. В ряде случаев я имела возможность оказать услуги общественному порядку. Благодаря упорству и счастливому случаю я имею возможность пристально следить за кознями лиц, замышляющих совершить переворот и убить диктатора. Это не первые заговорщики, на которых обращали мое внимание, но наиболее решительные. Вряд ли стоит перечислять в этом письме их имена. Милостивая государыня, самой мне трудно в настоящее время оповестить диктатора. Во-первых, ему может быть неприятно, что женщина и к тому же иностранка во второй раз сообщает ему о вещах, столь близко его касающихся. Во-вторых, обидное недоразумение лишило меня его доверия. Утешает меня лишь то, что он знает, как тверда и непоколебима я в своем желании видеть его на том высоком посту, который он занимает в Римской Республике. Группа заговорщиков, о которых я вам пишу, замышляла убить диктатора в полночь 6 января, когда он возвращался с выборов членов городской управы. Они собирались устроить ему засаду у моста через речушку возле храма Тибетты и под этим мостом. В тот раз я разослала анонимные письма четырем из заговорщиков и сообщила им, что Цезарь знает об их намерениях. Теперь они собираются напасть на него, когда он 28 января будет возвращаться с игр. Вы понимаете, что было бы неосторожно снова писать заговорщикам. К тому же я обещала моему осведомителю, который входит в их число, что я этого не сделаю. Я настоятельно прошу, высокочтимая госпожа, поскорее дать мне совет, что делать. Проще всего, как я полагаю, было бы сообщить эти сведения начальнику тайной полиции диктатора. Однако этого я сделать не могу. Я слишком хорошо знаю, как беспомощна эта организация. Она представляет диктатору доклады, где неверные данные прикрывают нерадивость, а личные пристрастия выдаются за факты, где утаиваются важные сведения и раздувается всякая ерунда. Прошу вашего ответа. Документ 66А. Госпожа Юлия Марция Клеопатре, с тем же посланным. Благодарю вас, великая царица, за ваши письма, а также за многочисленные знаки внимания во время моей болезни. По поводу последнего письма, мой племянник осведомлен в общих чертах о тех лицах, о которых вы пишете. Речь идет об одной и той же организации, имена ее участников ему известны. Я сужу об этом, потому что он говорил со мной о засаде у моста. Я не сомневаюсь, однако, что вы располагаете более подробными сведениями, а это чрезвычайно важно. Меня глубоко тревожит великая царица, что мой племянник не подавляет подобных заговоров с той энергией и бдительностью, какие он проявляет, когда опасность грозит государству. Я позабочусь о том, чтобы он узнал о покушении, назначенном на 28 число, и, выбрав подходящую минуту, сообщу ему, что этим предостережением мы обязаны вам. Время, в которое мы живем, повергает нас в такую растерянность и горе, что счастливые часы, проведенные с вами, кажутся мне канувшими в далекое прошлое. Да вернут поскорее бессмертные боги Риму хоть немного покоя, и да отвратят от нас свой праведный гнев. Документ 67. Дневник Цезаря, письмо Луцию Мамилию Турину на остров Капри. Записи, видимо, сделаны в январе и феврале. 1017. Соображения за и против постройки канала через Коринфский перешеек. 1018. О растущем спросе на римские предметы роскоши в Галлии. 1019. Просьба прислать книги для новых публичных библиотек. 1020. Ты как-то раз со смехом спросил меня, снилось ли мне когда-нибудь ничто. Я ответил, что да, но мне оно снилось и потом. Быть может, это вызвано неловким положением тела спящего, несварением желудка или другим внутренним расстройством, однако ужас, который ты испытываешь при этом, невыразим. Когда-то я думал, что ничто видишь в образе смерти со скаленным черепом, но это не так. В этот миг ты словно предвидишь конец всего сущего. Ничто представляется не в виде пустоты или покоя, это открывшийся нам лик вселенского зла. В нем и смех, и угроза. Оно превращает в посмешище наши утехи и в прах наши стремления. Этот сон прямо противоположен тому, другому видению, которое посещает меня во время припадков моей болезни. Тогда, мне кажется, я постигаю прекрасную гармонию мира. Меня наполняет невыразимое счастье и уверенность в своих силах. Мне хочется крикнуть всем живым и всем мертвым, что нет такого места в мире, где не царит блаженство. Запись продолжается по-гречески. Оба эти состояния порождены телесными парами, но рассудок говорит и в том, и в другом случае «отныне я знаю». От них нельзя отмахнуться, как от миража. Обоим наша память подыскивает множество светлых и горестных подтверждений. Мы не можем отрицать реальность одного, не отрицая реальности другого. Да я и не стану пытаться, как деревенский миротворец, улаживающий ссору двух противников, приписывать каждому свою убогую долю правоты. В эти последние недели я, однако, не во снах, а наяву видел тщету и крушение всего, во что верил. Или даже хуже. Мои мертвецы с издевкой взывают ко мне из-под погребальных одежд, а еще нерожденные поколения молят, чтобы я избавил их от шутовского хоровода земной жизни. Но даже в своей безмерной горечи я не могу отвергнуть воспоминания о былом блаженстве. Жизнь. Жизнь наша обладает тем таинственным свойством, что мы не смеем сказать о ней своего последнего слова, не смеем сказать, хороша она или дурна, бессмысленна или упорядочена свыше. Но мы все это о ней говорим, тем самым доказывая, что все это живет в нас самих. Та жизнь, по которой мы идем, бесцветна и не шлет нам знамений. Как ты когда-то сказал, Вселенная и не подозревает, что мы существуем. Поэтому дай-ка я откажусь от детской мысли, что одна из моих обязанностей — разгадать, наконец, в чем сущность жизни. Дай-ка я поборю всякое поползновение говорить о ней, что она жестока или добра, ибо одинаково низко, попав в беду, обвинять жизнь в мерзости и, будучи счастливым, объявлять ее прекрасной. Пусть меня не дурачат благополучие и неудача. Дай мне радоваться всему, что со мной было и что напоминает о тех бесчетных проклятиях и криках восторга, которые исторгали люди во все времена. От кого же, как не от тебя, мог я этому научиться? Кто с таким постоянством решается сопоставлять крайности? Кто, кроме Софокла, считавшегося на протяжении 90 лет своей жизни счастливейшим человеком в Греции, хотя ни одна темная сторона жизни не была от него скрыта? Жизнь не имеет другого смысла, кроме того, какой мы ей придаем. Она не поддерживает человека и не унижает его. Мы не можем избежать ни душевных мук, ни радости, но сами по себе эти состояния нам ничего не говорят. И наш ад, и наш рай дожидаются того, чтобы мы вложили в них свой смысл, так же, как все живые твари смиренно ожидали, чтобы Девкалеон и Пирра дали им имена. Эта мысль позволяет мне, наконец, собрать вокруг себя благословенные тени прошлого, тех, кого до сей поры я считал лишь жертвами жизненной неразберихи. Я осмеливаюсь просить, чтобы от моей доброй кальпурнии родилось дитя, которое скажет: «В бессмыслицу я вложу смысл, и в пустыне непознаваемого буду познан». Рим, служению которому я отдал жизнь, только понятие, лишь нагромождение построек более или менее монументальных, скопище граждан более или менее работящих, чем в других городах. Наводнение или безрассудство, огонь или безумство могут в любую минуту его разрушить. Я думал, что связан с ним кровно и воспитанием, но такая привязанность значит не больше, чем борода, которую я сбриваю по утрам. Сенат и консулы призывали меня защитить его, но Верцингеторик также защищал Галлию. Нет, Рим стал для меня городом только тогда, когда я вознамерился, как и многие до меня, придать ему свой смысл, и для меня Рим может существовать лишь постольку, поскольку я вылепил его по своему замыслу. Теперь я понимаю, что многие годы хранил детскую веру, будто люблю Рим, и что мой долг — любить Рим, ибо я римлянин, словно человек может любить нагромождение камней и толпу мужчин и женщин, и еще быть достойным за это уважения. Мы не испытываем привязанности к чему бы то ни было, пока не придали этому смысл, и не уверены, что это за смысл, пока самоотверженно не потрудились над тем, чтобы вложить его в объект нашей привязанности. 1021. О восстановлении разрушенного Карфагена и постройке мола в Тунисском заливе. 1022. Сегодня мне сказали, что меня дожидается какая-то женщина. Она вошла ко мне в приемную, закутанная вуалью, и только когда я отпустил секретарей, она открыла свое лицо, и я увидел, что это Клодия Пульхра. Она пришла предупредить меня о заговоре против меня и заверить, что ни она, ни ее брат в нем не участвуют. Потом она стала называть мне имена подстрекателей и дни, на которые назначены покушения. Клянусь бессмертными богами, эти заговорщики забыли, что я любимец женщин. Дня не проходит, чтобы эти прекрасные осведомительницы не оказывали мне помощи. Я чуть было не сказал своей гости, что мне все это уже известно, но прикусил язык. Я мысленно представил себе ее старухой у очага, вспоминающей, как она спасла страну от гибели. Она сообщила мне только одно новое обстоятельство. Эти люди задумали убить и Марка Антония. Если это правда, они еще бездарнее, чем я предполагал. Надо бы напугать этих тиранов-убийц, но я медлю. Никак не могу решить, что с ними делать. До сих пор я всегда дожидался, чтобы смута дозрела. Народ учит само деяние, а не та кара, которую за него налагают. Не знаю, что делать. Друзья наши выбрали неудачное время для покушения на мою жизнь. Город постепенно наполняется моими ветеранами. Снова набирались войска для войны с парфянами. Они ходят за мной по улицам, выкрикивая приветствия. Сложив возле рта руки трубкой, они радостно перечисляют названия выигранных нами битв, словно это были веселые состязания в беге. А ведь я подвергал их всяческим опасностям и нещадному штрафовал. Заговорщиков же я подавлял только добротой. Большинство из них я уже раз простил. Они приползли ко мне из-под складок тоги Помпея и целовали мне руки в благодарность за дарованную жизнь. Но благодарность скисает в желудке мелкого человека, и ему не терпится ее выблевать. Клянусь адом, не знаю, что с ними делать, да и в общем-то мне все равно. Они благоговейно взирают на Гармодия и Аристогитона, классические тираноубийцы Древней Греции. Но я зря отнимаю у тебя время. Документ 68-й. Надписи в общественных местах. Таблички были прикреплены к статуе Юния Брута-старшего. «О, будь ты с нами, Брут! О, будь ты жив, Брут!» А эти таблички нашли на курульном кресле Брута. «Брут, ты спишь? Ты не Брут!» Документ 68А. Заметки Корнелия Непота. Начиная с декабря, Непот зашифровывал свои заметки, даже относящиеся к древней римской истории. Пятница. Пришел очень взволнованный. Говорит, будто его подговаривал голенастый. Трибоний, Децимбрут, не мог указать ему на безумие этой затеи. Ограничился тем, что дал ему хорошую взбучку и высмеял заговор. Указал ему, что среди подстрекателей нет ни одного, кто бы был неизвестен моей жене и ее друзьям. Что всякий заговор, в котором ищет его участие, неизбежно провалится, ибо все знают, что он не умеет держать язык за зубами. Что раз он пришел ко мне, значит, он не твердо верит в задачи восстания и поэтому не должен принимать в нем участие. Что ему нечего дать заговор, кроме своего богатства, а заговор, требующий денег, заранее обречен на провал, ибо соблюдение тайны, отвагу и верность не купишь за деньги, что если этот заговор удастся, он в 5 дней потеряет все свое состояние, что Цезарь почти несомненно знает все в мельчайших подробностях и в любую минуту может вытащить бунтарей из их домов и запереть в пещеры под Авентинским холмом, что великий человек, которого они хотят убрать, даже не удостоит их казни, а сошлет на берега Черного моря, где они будут бессонными ночами вспоминать полуденную толчею на Апиевой дороге, запах жареных каштанов на ступенях Капитолия и взгляд человека, которого они собирались убить, когда он поднимался на трибуну и обращался с речью к хранителям Рима. Город затаил дыхание. 17 число февраля прошло спокойно. Каждое общественное событие сейчас толкуется только с одной точки зрения. Народ снова пристально следит за ежедневными знамениями. Цицерон вернулся в город. Видели, как он грубо разговаривал с Голенастым, а мимо кузнеца прошел, не поздоровавшись. С тех пор, как Цезарь снова женился, царица Египта вдруг стала очень популярной. В общественных местах ей вывешивают оды. Было сообщено о ее отъезде, но к ее дому ходят депутации граждан и просят продлить свое пребывание. Волна слухов стала спадать. Новый вожак и более жесткая дисциплина? Приток в город ветеранов? Документ 69. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилию Турину на остров Капри. 1023. Клянусь бессмертными богами, я злюсь, и эта злость меня даже радует. Пока я командовал римскими армиями, мне никогда не бросали обвинения в том, что я враг свободы, хотя, клянусь Геркулесом, я так ограничивал свободу солдат, что они не могли и на милю отойти от своих палат. Они поднимались по утрам, когда я им приказывал, ложились спать по моей указке, и никто не роптал. Слово «свобода» на языке у всех, хотя в том смысле, в каком я его употребляю, никто никогда не был свободен и никогда не будет. В глазах моих врагов сам я вкушаю свободу и украденную у других. Я тиран, меня сравнивают с восточными самодержцами и сатрапами. Они не могут сказать, что я кого-нибудь ограбил, отнял деньги, землю или работу. Я отнял у них свободу. Я не отнимал у них право голоса или мнения. Я не восточный деспот, поэтому я не скрывал от народа того, что он должен знать, и я ему не лгал. Римские острики уверяют, будто народ устал от сведений, которыми я наводняю страну. Цицерон обзывает меня школьным учителем, но и он не обвиняет меня в том, что я неверно преподаю свой предмет. Римляне не рабы невежества и не страдают от тирании и обмана. Я отнял у них их свободу. Но свобода существует только как ответственность за то, что делаешь. И я не мог ее у них отнять, потому что ею они не обладают. Я предлагаю им все, чтобы ее обрести, но, как выяснили еще мои предшественники, они не знают, что она такое. Меня радует, что гальские гарнизоны вынесли нелегкое бремя свободы, которое я на них возложил. А вот в Риме царит растление. Римляне научились мастерски отыскивать любые лазейки, чтобы уклоняться от ответственности и ничего не платить за политические свободы. Они стали паразитировать на свободе, которой я так охотно пользуюсь, свобода принимать решения и придерживаться их, и которую я хотел бы разделить со всяким, кто взвалит на себя ее бремя. Я приглядывался к моим преторам, Кассию и Бруту. Они выполняют свои обязанности с чиновным прилежанием. Они бурчат «свобода, свобода», но ни разу не заглянули в завтрашний день и не подняли голоса в пользу процветания Рима. Наоборот, они выдвинули кучу предложений, которые могут только подкрепить их мелочное самолюбие и ослабить величие страны. Кассий желает, чтобы я заткнул рот энтузиастам, которые изо дня в день публично поносят меня и наши эдикты. Брут желает сохранить чистоту нашей римской крови, ограничив права на гражданство. Клянусь погружением созвездия Диаскуров в волны морские, даже его африканский привратник – лучше разбирается в этом вопросе. Ведь это же отказ от свободы, потому что мы ощущаем, что свободны, только совершая прыжок в неизведанное. А тех, кто отказывается от своей свободы, неизменно пожирает зависть. У них желтушный глаз, который не успокоится, пока не припишет низменных мотивов людям, привыкшим самим создавать свою свободу, а не брать ее из чужих рук. Но я напоминаю себе, что разум свободен, и гнев мой проходит. Разум легко утомляется и легко поддается страху, но нет числа тем представлениям, которые он порождает, а мы неумело стремимся их осуществить. Я часто слышал, как люди говорят, будто есть предел, дальше которого нельзя добежать или доплыть, выше которого нельзя возвести башню или глубже вырыть яму. Однако я никогда не слышал, что есть предел для мудрости. Путь открыт для поэтов лучших, чем Гомер, и для правителей лучших, чем Цезарь. Нет мыслимых границ для преступления и для безумства. Это меня тоже радует и кажется мне необъяснимым чудом. Это же не дает мне сделать окончательные выводы относительно нашего человеческого существования. Там, где есть непознаваемое, есть надежда. Документ 70. Цезарь Бруту. Памятная записка. 7 марта. Рукой секретаря. Намечены следующие даты. Я уеду 17-го, на Парфянскую войну. Вернусь в Рим, если понадобится, на 3 дня, 22-го, чтобы выступить в Сенате об избирательной реформе. Размещение по квартирам. Цифры, число рекрутов и ветеранов, вступающих в армию, превысили мои ожидания. 8 храмов, переданных квартирмейстерам в дополнение к имеющимся казармам, будет недостаточно. Завтра мы переезжаем из общественного здания на Палатин. В общественном здании можно разместить не менее 200 человек. Цезарь продолжает письмо своей рукой. Кальпурния и я надеемся, что вы с Порцией приедете 15 числа к нам на обед по случаю моего отъезда. Мы приглашаем также Цицерона, обоих Марков, Антония и Липида, Кассия, Децима, Трибония, с женами, у кого они есть. царица Египта присоединится к нам после обеда. Твое общество и общество Порции так мне приятны, что я предпочел бы провести это время только с вами двоими. Но поскольку там будут и другие, я, памятуя о нашей долголетней дружбе и о том, что ты неизменно предлагаешь мне свои услуги, разрешаю себе воспользоваться случаем и дать тебе одно поручение. Мне будет тяжело расстаться с моей дорогой женой, тяжело будет и ей. На короткое время я встречусь с ней осенью в Далмации или негласно на Капре. Пока же меня бы очень утешило, если бы вы с Порцией взяли ее под свою опеку. С Порцией ее связывает близкая дружба с детства. К тебе она питает заслуженное уважение, зная твой характер и верность мне. Нет другого дома, где она могла бы часто бывать с большей для себя пользой и куда я стал бы чаще обращать свои мысли. Документ 70А. Брут Цезарю. 8 марта. Черновик неоконченного письма, которое так и не было отослано. Я учел пожелания, о которых вы мне сообщили. К сожалению, вынужден сказать, что не смогу быть вашим гостем 15-го. Я все больше и больше стараюсь посвящать занятиям немногие часы на исходе дня, которые у меня остаются свободными. Во время вашего отсутствия я, конечно, сделаю все возможное, чтобы быть полезным Кальпурне и Пизон. Однако было бы хорошо, если бы вы поручили заботу о ней не мне, а другим, более светским людям, меньше занятым общественными делами. В вашем письме, великий Цезарь, вы пишете о моей верности вам. Я этому рад, потому что теперь мне ясно, что вы понимаете верность так же, как я. Вы ведь не забыли, что я поднял против вас оружие, получил ваше прощение и часто выражал мнения, противоположные вашим. Отсюда я могу заключить, что вы признаете верными тех, кто прежде всего верен себе и понимаете, что та и другая верность порой могут столкнуться друг с другом. В вашем письме, великий Цезарь, вы пишете о моей верности вам. Ваши слова... «С огорчением должен сообщить вам, что болезнь моей жены помешает нам перед вашим отъездом как-то выразить благодарность, которую я к вам питаю. Долг мой вам не оплатен. С раннего детства я получал... Я учел ваше распоряжение. Неблагодарность — самая низкая из всех помыслов и дея...» Следующие фразы написаны на архаической латыни. По-видимому, текст присяги, даваемый в суде. «О Юпитер, невидимый и всевидящий! Ты, кто читаешь в людских сердцах, будь свидетелем, что слова мои — правда, и если я погрешу против истины, пусть...» 3 ярда шерсти средней плотности, отделанной по коринфскому обычаю, 1 стило, тонко отточенное, 3 широких фитиля для светильника. Жена моя и я, конечно, с удовольствием, что такой могучий дуб, не забывая, на ком в последний раз остановился взор этих могучих глаз, не без удивления и незабвенный вовеки. Документ 70Б. Брут Цезарю. Отправленное письмо. «Я учел пожелания, которых вы мне сообщили. Порция и я с удовольствием посетим вас 15-го. Будьте уверены, великий Цезарь, мы сердечно любим Кальпурнию, как саму по себе, так и потому, что любите ее вы, и будем счастливы, если она сочтет наш дом родным». Документ 71. Дневник Цезаря. Письмо Луцию Мамилию Турину на остров Капри. 1023. Я был не родив свои переписки с тобой. Дни были заняты подготовкой к отъезду. Мне не терпится скорее уехать. Мое отсутствие будет ценным подарком Риму, который измучен, как и я, беспрерывными слухами о мятеже. Но разве не ирония судьбы, что в мое отсутствие эти люди не смогут свергнуть правительство, и что, когда я переплыву Каспийское море, им, хочешь или не хочешь, придется вернуться к повседневным делам? В их числе оказывается около 50 сенаторов, причем многие из них занимают самые высокие должности. Я отнесся к этому обстоятельству с должным вниманием, но остался непоколебим. Афиняне вынесли порицание Периклу, Аристида и Фемистокла они отправили в изгнание. Пока что я соблюдаю разумные предосторожности и продолжаю делать свое дело. Мой сын, то есть его племянник Октавиан, официально усыновленный в завещании, написанном в сентябре, но еще не обнародованном, вскоре после моего отъезда возвращается в Рим. Это превосходный молодой человек. Меня особенно радует, что он написал мне о своем большом расположении к Альпурнии. Я ей сказал, что он будет заботиться о ней, как старший брат, нет, скорее даже дядя. Октавиан прожил молодость за 1 год и теперь уже больше похож на человека пожилого. Письма его не менее нравоучительны, чем переписка Телемаха, образцовый письмовник, изучавшийся в школах. Великая царица Египта возвращается на родину, узнав о нас больше, чем многие, прожившие здесь всю жизнь. На что она употребит эти знания, на что она нацелит свою поразительную натуру, трудно предсказать. Между людьми и животными лежит пропасть, но я всегда полагал, что она не так велика, как принято думать. Клеопатра обладает наиболее редкостными достоинствами животного и наиболее редкостными достоинствами человека, но свойства, отличающие нас от самого быстрого коня, самого гордого льва и самой хитрой змеи, ей не присущи. Она не знает, что делать с тем, что у нее есть. Она слишком умна, чтобы тешиться тщеславием, слишком сильна, чтобы насытиться властью, слишком значительна, чтобы быть просто женой. В одном только ее величие проявляет себя с полнейшей естественностью, и тут я совершил по отношению к ней величайшую несправедливость. Я должен был позволить ей привести сюда детей. Она еще сама до конца не сознает в себе того, что во всех странах благоговейно почитается превыше всего. Она божественна, как мать. Отсюда те ее поразительные черты, которых я так долго не мог объяснить. Отсутствие всякой злобности и того суетливого беспокойства, которое нас всегда утомляет в красивых женщинах. Будущей осенью я привезу к тебе мою бесценную Кальпурнию. Документ 72. Кальпурния своей сестре Луции. 15 марта. С каждым днем я все больше дорожу временем, остающимся до его отъезда. Мне стыдно, что я до сих пор недостаточно ясно понимала, сколько мужества требуется жене воина. Вчера мы обедали с Лепидом и Секстилией. Был там и Цицерон, все очень веселились. Вечером муж сказал, что никогда не чувствовал такого расположения к Цицерону и его к себе, хотя весь обед они поддевали друг друга так колко, что Лепид не знал, куда глаза девать. Муж изобразил восстание Кателины так, словно это бунт мышей против сердитого кота по кличке Цицерон. Он встал из-за стола и забегал по комнате, обнюхивая все углы. Секстилия так хохотала, что у нее закололо в боку, что не день я открываю в своем муже все новые черты. Мы ушли рано до темноты. Муж спросил, не разрешу ли я ему показать мне его любимые места. Я, как ты понимаешь, не очень хотела бродить с ним по темным улицам, но уже научилась его не остерегать. Я вижу, что он прекрасно знает о грозящей опасности и сознательно предпочитает рисковать. Он шел рядом с моими носилками в сопровождении нескольких стражников. Я обратила его внимание на громадного эфиопа, который, казалось, нас преследует. Муж объяснил, что когда-то пообещал царице Египта терпеть присутствие этого провожатого. С тех пор он то таинственно появляется, то исчезает, а иной раз целую ночь простаивает перед нашим домом и по три дня кряду повсюду следует за мужем. Вид у него, правда, устрашающий, но муж, кажется, очень к нему привязан. И то и дело с ним заговаривает. Поднялся резкий ветер, обещая близкую бурю. Мы спустились с холма на форум, останавливаясь то там, то тут, а он вспоминал разные исторические события и эпизоды из своей жизни. Как он дотрагивается до того, что любит, и как заглядывает мне в глаза, проверяя, делю ли я с ним его воспоминания. Мы заходили в узкие темные улочки, и он погладил стену дома, где в молодости прожил 10 лет. Потом мы постояли у подножия Капитолия. Даже когда разразилась буря, и прохожие понеслись мимо нас, как сорванные листья, он и тогда не захотел ускорить шаг. Он заставил меня напиться из источника Реи. Считали, что это помогает деторождению. Отчего же я, счастливейшая из женщин, полна таких зловещих предчувствий? Наша прогулка была неразумной. Оба мы провели беспокойную ночь. Мне снилось, что фронтон дома сорвало буря и швырнуло на мостовую. Я проснулась и услышала, как он стонет рядом со мной. Потом и он проснулся. Обхватил меня руками, и я почувствовала, как сильно бьется его сердце. «О, бессмертные боги, храните нас!» Сегодня утром ему не здоровится. Он уже совсем оделся и собрался в сенат, как вдруг передумал. Он на минутку подошел к своему столу и вдруг там заснул, чего, по уверению секретарей, никогда не бывало. Теперь он проснулся и все же ушел. «Мне надо торопиться, вечером у нас гости, а еще не все готово. Мне стыдно за это письмо, полное женской слабости». Светоний. Жизнеописание 12 Цезарей. Книга первая. Видимо, написано лет 75 спустя. Он сел, и заговорщики окружили его словно для приветствия. Тотчас телецимбр, взявший на себя первую роль, подошел к нему ближе, как будто с просьбой, и когда тот, отказываясь, сделал ему знак подождать, схватил его за тогу выше локтей. Цезарь кричит: «Это уже насилие!» И тут один каска, размахнувшись сзади, наносит ему рану пониже горла. Цезарь хватает каску за руку, прокалывает ее грифелем, пытается вскочить, но второй удар его останавливает. Когда же он увидел, что со всех сторон на него направлены обнаженные кинжалы, он накинул на голову тогу и левой рукой распустил ее складки ниже колен, чтобы престой не упасть укрытым до пят. И так он был поражен 23 ударами. Только при первом, испустив не крик даже, а стон, хотя некоторые передают, что бросившемуся на него Марку Бруто он сказал: «И ты, дитя мое». Все разбежались. Бездыханный он остался лежать, пока трое рабов, взвалив его на носилки, со свисающей рукою не отнесли его домой. И среди стольких ран только одна, по мнению врача Антистия, оказалась смертельной. Вторая, нанесенная в грудь. Послесловие. У Торнтона Уайлдера никогда не получалось писать в его родном доме, который он построил в окрестностях Нью-Хейвена, штат Коннектикут, в 1930 году на гонорар, полученный за роман «Мост короля Людовика Святого». Сам он любил повторять, для того, чтобы писать, ему необходимо было сбежать. И какими славными зачастую были эти побеги. Исследователи творчества Уайлдера многое могут почерпнуть из материалов, накопившихся за время трансатлантических путешествий писателя. «На корабле малыш работает лучше», — говаривал он. Его проживание в отелях и трактирах Европы, США и Канады или в творческих колониях вроде колонии Макдауэлла в Питерборо, Нью-Гэмпшир и ранчо Мейбл Додж Лухан в Таосе, Нью-Мехико. Но 23 сентября 1945 года подполковник Уайлдер был отправлен в отставку после более 3 лет службы в действующих войсках, 2 года из которых он провел за границей в Северной Африке и Италии. Некоторое время он рассматривал возможность подачи прошения, чтобы ему позволили путешествовать и дальше, но потом отказался от этой идеи. Он страдал от умственного и физического истощения, что проявлялось в его тревожности и желании отстраниться от окружающих. Уайлдер решил заново познакомиться со своей страной, избрав для этого личный автомобиль, за рулем которого он мог уединиться, и который стал для писателей и для многих американцев излюбленным средством передвижения. И вот в октябре того же года Уайлдер обошел зубных и прочих врачей, обзавелся новым гражданским гардеробом и погрузился в решение многочисленных организационных проблем, касавшихся в том числе и его литературных трудов, в особенности международного распространения пьес «Наш город» и «На волосок от гибели». Разобравшись с делами, он буквально вскочил в свой кабриолет Chrysler 1939 года выпуска и на плохих колесах, после войны ситуация с резиной была напряженной, выдвинулся во Флориду. В его творческих планах на первом месте стоял «Алцистиад», пьеса, начатая им перед войной. Во время ноябрьского путешествия, вероятно, в Миртл-Бич, штат Южная Каролина, его интересы изменились. Он пишет сестре Изабель. Ради забавы начал роман в письмах Цезаря, Клодии, Катулла, Цицерона. Сложнейшая вещь, за которую я когда-либо брался. Забава скоро переросла в серьезную работу. В январе 1946-го Изабель уже писала другим членам семьи, что планирует собрать у себя 26 гостей, чтобы послушать, как Торнтон читает отрывки из рукописи Цезаря. К маю, после непродолжительных остановок в любимых писателями местах в Ньюпорте, Род-Айленд и Атлантик-Сити, Нью-Джерси, он завершил 2 первые книги романа и был готов прочитать их близкому кругу. Работа остановилась после смерти матери Уайлдера в конце июня, когда ему пришлось улаживать семейные дела. Окончательно рабочий график сорвало его обещание выступить режиссером 3 летних театральных постановок «Нашего города». Несколько месяцев спустя, в январе 1947-го, Уайлдеру удалось наконец освободиться, и он направил свой «Крайслер», на этот раз уже с новыми шинами, в сторону Мексиканского залива и в Новый Орлеан. Затем он провел месяц, наконец-то водное путешествие, в Мериде, на полуострове Юкатан, после чего последовало спокойное возвращение домой. Роман разрастался. На обратном пути он остановился в Вашингтоне, где в конце апреля и начале мая провел 2 недели в библиотеке Конгресса, изучая труды, в которых говорилось о заговорах против Цезаря, потому что, как писал он об этой стороне романа своему другу, актеру Джо Лейтону, «я не могу просто так выдумать ее из головы». Из Вашингтона он отправил также письмо своему агенту, сообщая, что решил назвать свою работу «Мартовские иды», и добавил, «полагаю, они вызовут немалый ажиотаж. Это ни на что не похоже». Осенью 1947-го Уайлдер завершил роман. Роман в письмах Цезаря, Клодии, Катулла, Цицерона, за который он принялся в ноябре 1945 года, когда, в общем-то, практически прекратилось его драматическое творчество, имеет долгую предысторию. Отец Уайлдера, редактор отдела новостей, был настолько искренне убежден в необходимости знания классических языков, что даже написал статью «Конец латыни», в которой принуждал Ельскую корпорацию, членов правления, остановиться и не избавляться от классики, как от части обязательного курса обучения в колледже. От матери, которая изучала итальянский и переводила Кардуччи и Данте, Уайлдер унаследовал интерес к итальянской литературе и культуре, хорошая база для последующего образования, основанного на латинском языке и литературе. О Юлии Цезаре, главном герое «Мартовских ид», Уайлдер впервые узнал на уроках в 1910-1911 годах в школе китайской внутренней миссии в Янтае, когда ему было 13 лет. В соответствии с табелем за зимний семестр 1911 года в классе из 23 учащихся он занимал 6-е место по знанию избранного из Цезаря. Он никогда не распространялся по поводу своей успеваемости на конец обучения в колледже. В студенческие годы Уайлдер много писал, читал, ставил пьесы, которые, увы, не имели особого успеха. Но в латыни его успехи были превосходны. За исключением одного провала и одного почти провала по курсам грамматики, он не получал отметок ниже, чем четверка с плюсом по 4 из 6 курсов, которые преподавались в Йеле. Его стабильные, преимущественно, успехи в латыни распахнули перед ним дверь классической школы, археологическое отделение при Американской академии в Риме, которую он в качестве вольнослушателя 7 месяцев посещал в 1920-1921 годах. Безусловно, родители отправили его в академию прежде всего с той целью, чтобы там он мог улучшить свой диплом и стать впоследствии преподавателем латыни в средней школе. Пребывание в Риме в 1920-1921 годах вдохновило Уайлдера на написание его первого романа «Каббала», сюжет которого разворачивается на фоне городского пейзажа 20 века. Но, как он объяснит позднее в интервью 1956 года австрийскому журналисту, уже тогда ему пришла в голову мысль о фиктивной автобиографии Юлия Цезаря. И хотя на некоторое время эта мысль была им оставлена ради «Моста короля Людовика Святого» 1927 и «Женщины Сандроса» 1930, он ни в коем случае не забыл о ней. Скажем, в 1931 году он переписывался с переводчиком и классицистом сэром Эдвардом Говардом Маршем о романе-разговоре, который я хочу когда-нибудь написать. Обращался к знаменитой профанации загадок Бона Деа с Клодием, Клодией Катулом, Цезарем, Цицероном. В 1935 году замысел отражается в его рабочем плане под черновым названием «Вершина мира» — Цезарь, Цицерон, Катул, Клодий, Клодия. Несколько абзацев этого проекта сохранились в бумагах Уайлдера, написанные традиционно от третьего лица. Сохранилась также запись в его дневнике от 9 января 1939 года. «Напишу вершину мира, сделаю вступление. В этом романе в уста Юлию Цезарю я вложил слова, собранные у авторов разных эпох. Беседы с Катулом на природе, парафраз отрывка 1806 года из Гёте. Доказательство безнравственности души в разговоре с Цицероном из Уолтера Сэвиджа Лендера, а он, в свою очередь, заимствовал некоторые из них у Платона и Цицерона. Предыстория создания Ид за 30-е годы также содержит темные пятна путаницы фактов и домысла. Факты состоят в том, что после публикации «Ид» в интервью и в письмах Уайлдер всегда приписывал саму идею книги своим долгим беседам с Гертрудой Стайн в конце 30-х годов о природе величия и лидерства. Эти вопросы затрагивали, естественно, самые разные сферы деятельности от голливудских звезд до политических лидеров. То, что они обсуждали, могло сказаться на росте интереса писателя к поведению сильных мира сего и их приближенных, сражающихся с устаревшими системами верований и правления, темы, которые в контексте конца 30-х можно рассматривать и как подсказанные самим временем. Но уже к области домыслов относится предположение, что беседы со Стайн сформировали у него убеждение, что роман в традиционном повествовании от третьего лица с позиции всеведущего автора потеряет свою жизненность, перестанет быть инструментом для разговора с современным читателем. Будущее, или по крайней мере будущее Уайлдера, как он тогда представлял его себе, было за драмой, формой искусства, в которой есть потенциал для всего, но исключающий присутствие рассказчика в пользу чистого действия без толкований. Во всяком случае, таково было мнение писателя, которое он поведал репортеру «Нью-Йорк Сан», сойдя на берег с океанского лайнера в Нью-Йорке по возвращении из Европы в ноябре 1935 года. Он, конечно же, придерживался этого убеждения, когда писал две свои экспериментальные пьесы «Наш город» 1937 и «На волосок от гибели» 1942. Он придерживался его и когда создавал «Мартовские иды», книгу, составленную из писем и других литературных фрагментов. Каждый из них по своему определению был чистым действием без толкований, да еще и разворачивающимся в настоящем времени, как на сцене, что создавало иллюзию личного контакта, позволяющую достучаться до аудитории из одного читателя. Более того, Уайлдер и вовсе не называл «Иды» романом. Он отзывался о них как о фантазии, что словарь Мерриам-Уэбстер определяет как произведение, поэму или пьесу, в котором автор дает полную свободу своему воображению. Во время пребывания за границей в период Второй мировой Уайлдер служил штабным офицером в стратегическом плановом отделе разведывательной армии, расположенном сначала в Тунисе, а затем почти год в Казерте, на юге Италии. В военный период он не преподавал, не читал лекции, не писал книг. Он должен был распределять обязанности широчайшего поля деятельности, в частности, в рамках плана вторжения на Сицилию, где действия имели непосредственные, немедленные и жизненно важные последствия. В сентябре 1944 года, прожив неделю в Риме, Уайлдер вновь глубоко задумался о своей истории Цезаря. Неудивительно, что в военное время его мысли обратились к жизни еще одного воина. Во время финансированного государственным департаментом тура доброй воли по четырем странам Латинской Америки в 1941 году, Уайлдеру посчастливилось наткнуться на такую бесценную для литератора находку, как письма революционера Симона Боливара 1783-1830. Позже, в интервью 1948 года, Уайлдер отметил, что по образу мыслей Боливар был в чем-то подобен Цезарю, и по его наблюдениям разочарование Боливара также не сопрягалось с цинизмом. Уайлдер сказал также, что параллельные сравнения Цезаря с Боливаром приняли более отчетливые очертания в его беседах с Гертрудой Стайн по поводу природы творческого начала в людях действия в противоположность людям мысли. Уайлдер осознанно решил никогда не писать о войне напрямую, но, боже упаси, говорил он в своем дневнике в то время, если то, что я буду писать, не сможет передать то, что я там испытал, а он многое пережил. Впервые он непосредственно участвовал в смерти и разрушении, и с новой остротой он поднял вопрос, который задавал во всех работах, какие силы у нас есть для жизни перед лицом самого худшего, что может сотворить с нами мир. После войны Уайлдер, прокладывая путь через Атлантику, с остервенением бросился в новые экзистенциональные размышления, в дневниковых записях, памфлетах, пьесах и книгах, в материалах, которые он едва ли не приступом брал в магазинах и в отделе периодики Йельской библиотеки. Он не был одинок в своем интересе к родоначальникам течения и последующим строителям экзистенциональной мысли в послевоенный период. Ее влияние на Уайлдера было заметно по своей глубине. Все это по кусочкам можно собрать из многочисленных заметок на полях философских книг и из его личной дружбы с Уолтером Лоури, Кьеркегором и Жан-Полем Сартром, для которого он перевел «Мертвых без погребения». Экспериментальная постановка этой пьесы в 1948 году получила название «Победители». Письма Уайлдера этого периода переполняет волнение. Например, после первой встречи с Сартром в феврале 1946-го Уайлдер написал своему брату Амосу, специалисту по Новому Завету, поэту и литературному критику, также серьезно изучающему философские течения, приходящие из Европы. «Черт побери, 5 часов гулял сегодня с Сартром. Резкий и вздорный. Да, говорим теперь друг другу «шер мэтр», да, мы свободны именно благодаря добродетели наших ограничений и мизер. Факт того, что мы умираем и знаем, это дает нам трансцендентность. Грех есть отказ от свободы, и свобода достигается проникновением в мир тем, что связывает нас ответственностью». А своему другу доктору Джо Стилу в письме, написанном месяцем позже, Уайлдер высказывался об экзистенциальных идеях Сартра так. «Дорогой мой, ты будешь поражен. Бога нет. Есть признание смехотворности человеческого разума во Вселенной, что никогда не может быть объяснено разумом. И все же свобода воли впервые будет защищена на полях нерелигиозной брани. И как?» Интеллектуальные беседы Уайлдера с Кьеркегером и Сартром определили философский каркас для мартовских ид. Особенно привязан он был к Кьеркегеру, еще даже до войны, из-за морально-этического взгляда этого мыслителя на мир. Именно позиция Кьеркегера подсказала способ изображения Цезаря. В интервью, опубликованном в «Космополитене» в апреле 1948-го, Уайлдер основательно подытожил свои философские искания той поры, подчеркивая, что отчасти они нашли решение благодаря семье. «Возвращаясь с войны, я взялся за тему, которую начал развивать еще до войны. Потратил на нее почти год только с тем, чтобы теперь осознать, что мои основные идеи о человечестве претерпели колоссальные изменения. Я был не в состоянии самостоятельно определить перемену, пока мой брат-теолог не обратил мое внимание на сочинение Кьеркегера. Всю свою жизнь я перемещался от увлечения к увлечению, от благодарности к благодарности. Мартовские иды, мой новый роман, можно сказать, написан под знаком Кьеркегера». Что же на самом деле постигал Торнтон Уайлдер «Выдох»? В беседе с газетой «Бостон Геральд» в марте 1948-го, посвященной выходу книги, он высказывается следующим образом. «Современный человек гордится экстраполяцией собственного разума и совершенно забывает о том, что должны быть какие-то законы, регулирующие эту экстраполяцию. Касается это религии или этики или простых суждений, такие законы нужно понимать и уважать, иначе разум доведет человека до саморазрушения». И моя книга — это слепое блуждание желающего безграничной власти Цезаря в открытом море в поисках первооснов всего, которые должны были бы направлять его. Книге был дан эпиграф, или глосса, как назвал его Уайлдер, сильно смахивающий на высказывание Кьеркегера, однако на самом деле являющийся заметкой самого Уайлдера на полях Фауста Гёте. Эпиграф этот также можно рассматривать как средство характеристики Цезаря и его окружения. Когда человек с благоговейным трепетом начинает ощущать, что в мире есть непознаваемое, в его познающем разуме пробуждаются высшие силы, хотя чувство это часто оборачивается суеверием, духовным рабством и чрезмерной самоуверенностью. В июньском интервью 1948 года для Berkshire Eagle, где «иды» значились в списке бестселлеров, Уайлдер объяснял более популярным языком смысл этой глоссы, в особенности то, что касалось фигуры Цезаря. Юлий Цезарь — это архетип гениального правителя. Он ввел столько хороших законов, что наскучил римлянам. Весь мир был у него в кулаке. Но сам по себе он был настолько свободен, что забыл позволить другим упражняться в свободе. Свобода — это накапливающаяся дисциплина. Людям должно быть позволено совершать выбор на практике. Два человека, которым были посвящены иды, представляли для Уайлдера две разные модели личности, которые мужественно делали выбор вопреки всему, и это позволило их свободе быть. Оба его друзья. С поэтом Лауро де Базисом 1901-1931 Уайлдер впервые встретился, когда был в Американской академии в Риме в 1920 году. Позже де Базис работал над итальянским переводом моста короля Людовика Святого. В знак протеста фашизму и Муссолини он научился пилотировать самолет, приобрел один и 4 октября 1931 года сбросил 400 тысяч антифашистских листовок со своего самолета над Римом и исчез навсегда, направившись за океан. Уайлдер говорил, что самолет де Базиса преследовали самолеты Дучи, но это неверно, он просто исчез. Эдуард Шелдон, 1886-1946, второй человек, которому обращено посвящение «Ид». На 29-м году жизни этот крайне успешный драматург начал стремительно терять зрение, голос, и жуткая болезнь все более и более калечила его. Сегодня считается, что это был анкилозирующий спондилоартрит. Несмотря на свое физическое состояние, до самой смерти он оставался участливым и любящим другом, советником и наставником писателей и артистов, среди которых был и Торнтон Уайлдер. Реверансы обоим рассматриваются как дополнительные характеристики действующих лиц ид. Де Базис угадывается в Катуле и являет собой противоположность Цезарю, а Шелдон — в фигуре Луция Мамилия Турина, тяжело изувеченного солдата, живущего на Капре. Мартовские иды были опубликованы 16 января 1948 года издательством Harper и Brothers. В последний момент Уайлдер позволил издателю представить их на рассмотрение в клуб «Книги месяца» и был удивлен, узнав, что его роман выбрали книгой Марта за 1948 год. Зная нью-йоркскую интеллигенцию, Уайлдер беспокоился, что выбор книги месяца может бросить на его роман тень усредненности. Что же говорила критика о его романе, пятом по счету, но первом за последние 14 лет? Когда речь заходила о документальной части его работы, в его адрес без конца слышались хвалебные реплики об изобретательности, наиболее расхожая фраза, или об истинном волшебстве романа. Много внимания было уделено перефразированию объяснений Уайлдером своих намерений и хронологии, которую он вынес в предисловии к роману. Помимо формы, благосклонные критики особо отмечали удачное использование исторического фона для выражения вневременных этических и глубоко философских проблем власти и продажности, искусства и жизни. Немало положительных откликов вызвало также и то, как Уайлдер избежал энциклопедичности, несмотря на его несомненную эрудицию. Эдвард Уикс выразил мнение многих, написав в Atlantic Monthly, что «иды» были вне всякого сравнения роскошнейшим чтением, которым я наслаждался этой зимой. Клифтон Фадиман в новостях клуба «Книги месяца» назвал книгу выдержанной, а еще один критик подчеркнул, что книга преподает урок, как нужно писать исторический роман, который не эксгумирует прошлое, но пробуждает его. Негативные отзывы, они были в меньшинстве, как правило, соглашались с тем, что касалось виртуозности книги, но находили «иды» холодным, умозрительным, педагогическим и надуманным романом. Орвилл Прескотт в ежедневном обзоре для «Нью-Йорк Таймс» находит много поводов для восхищения, но заключает, как римский гипсовый бюст, роман холоден, точен, искусен и испытывает недостаток в божественной искре, которая светится в большом произведении искусства. Неизбежно находились ученые, которые пускались выискивать недочеты. Тут Уайлдер неверно передал римские фамилии, здесь слишком вольно обошелся с переводом строк из Гёте. Невзирая на то, что Уайлдер в предисловии ясно дал понять, что историческая реконструкция не является для него первостепенной задачей, своего рода авторская правдивость в рекламе, некоторые обозреватели укоряли его в несерьезном обращении с историческими документами. «Зачем быть так абсурдно, претенциозно, бессмысленно неверным?» — написал канадский обозреватель Saturday Night в Торонто. Лондонский критик Филипп Тойнби в World Review и вовсе добил своим окончанием за упокой, написав: «Интересная, любопытная, весьма утомительная книга, привлекательная изобретатель, серьезного писателя почивает на его лаврах». Что думал Уайлдер об этих отзывах? Спустя месяц после выхода книги он писал близкой приятельнице, леди Сибил Колфакс, что отзывы едва не поголовно отрицательные, хотя еще через месяц сообщал, что некоторые из них были такими, о каких только может мечтать избалованный ребенок. Уайлдер не сокрушался над провалом и не торжествовал при успехе, но явно был разочарован тем, что привлекает внимание в его книге. В книге, которой он так необыкновенно гордился, книге, которую в апреле 1946-го он описал своему агенту как ни на что не похожую и которая должна была вызвать немалый ажиотаж. Рассчитывал ли в глубине души Уайлдер на то, что иды по своим содержанию и форме вызовут шум, подобно тому, что вызывали его экспериментальные пьесы «Наш город» и «На волосок от гибели»? На то, скажем, разгорится ли оживленная полемика об использовании истории в литературе, искусстве? Вероятно. Но этого не произошло. В 1948 году шумиха была припасена для первого романа Нормана Мейлера «Нагие и мертвые». Но даже роман Мейлера не смог завоевать такой популярности среди читающей публики, как книга, которая вовсе не вызвала ажиотажа. Изумительно спокойный исторический роман «Великий рыбак» Ллойда С. Дугласа. Но что бы ни говорили критики, в 1948 году иды активно читали, и много недель книга продержалась в списке бестселлеров, хотя и не вошла в первую десятку в конце года, что произошло с предыдущими тремя романами Уайлдера. Пока в 1990-х роман не вышел из печати, успело разойтись более 450 тысяч копий ид в твердом переплете и выйти 4 издания в бумажном, последнее из которых было выпущено в 1987 году издательством Harper & Row для библиотечного чтения. Уайлдер всегда был особенно горд тем, что книга была популярна среди преподавателей латыни. Уайлдер был решительным противником переработок его прозы в драму. Но поскольку мартовские иды были так глубоко связаны с традицией театрального восприятия, он нарушил это правило и в 1962 году попросил актера и драматурга Джерома Килти адаптировать роман для постановки на сцене. Уайлдер знал Килти еще студентом и глубоко восхищался его бродвейским хитом 1960 года «Дорогой лжец». В Берлине, где пьеса была поставлена в 1962 году с выдающимся составом немецких актеров, постановка еще имела некоторый успех, но провалилась в Лондоне в 1963 году, где в роли Цезаря выступил Джон Гилгуд, а в роли Клодии — Ирена Уорд. Самая важная глава в истории романа за прошедшую половину столетия — это его успех за рубежом. Мартовские иды были переведены по меньшей мере на 23 языка. Больше было только у моста короля Людовика Святого, который насчитывал свыше 30 переводов. Долгое время роман рассматривался зарубежными критиками и филологами как, возможно, самое важное сочинение в жизни писателя. И этот взгляд разделяли многие их коллеги и на родине Уайлдера. Спустя годы, конечно же, много зарубежных изданий увидело свет. Но любопытно будет заметить, что с 1990 года роман переиздается в Греции, Болгарии, Италии, Венгрии и Испании, а также в Германии, где он не публиковался с самого 1948 года. В 1957 году в эфир вышла полная радиоверсия романа, а в 1998 году она была выпущена на компакт-дисках. Стало быть, личность, изображенная Уайлдером, — легенда, которая существует вне времени на перекрестке власти и морали, может вызывать живой интерес в тех странах, где еще свежи воспоминания о нелегких временах. Таппан Уайлдер, Чеви Чейз, Мэриленд.